Белла ответила почти сразу. Судя по деловито усталым интонациям, подруга была еще погружена в работу, хотя времени было уже много. «Ой, у меня сейчас одно заковыристое дельце», — сказала она. «Готовлю его к отправке в суд, поэтому до сих пор сижу в офисе. Фиговая я мама, скоро Ташка забудет, как я выгляжу, и будет удивляться, что это за тетя изредка забегает домой». «Нет, не выходила, готовлю сопроводительные документы, чтобы завтра утром с нарочным их отправить. Стараюсь, чтобы не к чему было придраться. Знаю, Марчелис на Рубинштейна». «А, понятно, Иноземцев решил и у нас филиал Нейрона открыть. Да, есть там еще свободные места, выбирай, не хочу». «Не, я не думаю, что над нашим Монмартром такую вивисекцию учинят. Конечно, к порядку призвать надо было, а то там раньше часто веселье слишком далеко заходило. Но не совсем же упразднять место, где можно потусить. Там один бар есть», — оживилась Белла. «Барные танцы, советую сходите как-то с Улановым, такое местечко безбашенное. Фима туда часто с друзьями ходит расслабиться после работы». Я злилась, не понимала, что им там медом намазано. Или интересно посмотреть, как девица на барной стойке пляшут. А потом он однажды меня туда повел, и я тоже втянулась. «Ну ты даешь, 10 лет живешь в Питере и про танцы не знаешь». «Нет, конечно, я не плясала, за кого ты меня принимаешь?» Фима предлагал, но я ему так и сказала: «Хочешь, сам танцуй». «Ага, я тоже представила и поржала. Стойку пришлось бы менять, от нее одни щепки остались бы после моего благоверного. В общем, весело там. Приятно снова ощутить себя 20-летним». «Да правильно, Лёшка решил не париться с гостиницами, а купить себе квартиру для поездок в Питер». «Что? Хочет поближе к фонтанке? Уй, Наташка, это пахнет черной речкой». «Что? Жаль, тогда до этого никто не додумался. Искупались бы мужики, остудились. Глядишь, и трагедии удалось бы избежать». «Понятно, значит, отвезла его помощницу и пошла поужинать. А где она остановилась? На берегах Невы, мини-отель?» «Странный выбор для сотрудницы Иноземцева. Он вроде своим людям щедро платит, можно себе и Каринтию позволить, и Невский палац, или Англитер». «А, понятно, ну, о вкусах не спорят. Кстати, тут я с ней согласна. Мини-отели по-своему интересны тем, что в их оформлении чувствуется творческая мысль хозяина, а не единый стандарт больших отелей. А хейтеры на мини-отели вечно нападают, то пятнышко на ковролине найдут, то душевая им не такая, то солнце в окно неправильно светит. А амбиции, как у коронованной особы, а бюджет только на эконом-класс». «Согласна, такие больше всего выпендриваются. По-настоящему успешные люди так не пыжатся». «Ладно, ты же мне не просто так позвонила, а я и рада сочкануть, болтаю как сорока». «Так, понятно, ты уверена?» «Авада кедавра, а черномазую и понаехавшую я ей на суде припомню». «Интересно, спасибо, Наташка. Стоит поинтересоваться, что это за дела у них, которые им приходится от юриста прятать. Думаю, хватит намека, чтобы Мухина отказалась от любых претензий к моему подзащитному. Ты настоящий друг, теперь-то я ее сделаю». Наташа улыбнулась, вынула из ушей гарнитуру и снова включила дворники. Уже совсем стемнело, дождь набирал силу, и по лобовому стеклу машины стекали настоящие реки. Круизер неспешно выполз на Невский и направился к повороту на Фонтанку. Наташе пришлось двигаться малой скоростью в плотном потоке машин. «Ай, пешком быстрее дошла бы, только бы намокла». Наташа въехала во двор, накинула плащ-дождевик и побежала к парадной. Няня Лиза уже привезла с детского праздника младшенького. От ужина Наташа и мальчик отказались, и весь остаток вечера Витя увлеченно рассказывал матери, как весело было на дне рождения у Леночки. Марина Мухина с ненавистью смотрела на адвокатессу. Высокая худощавая брюнетка в алом костюме сверкала огромными черными глазищами и громила ее конкретно. «Рожа, как у Чавеллы, которая лохов на бабки разводит. А туда же адвокат!» Злилась Марина, когда цыганка зачитывала многочисленные жалобы соседей на шумные вечеринки. «Саму бы ее проверить, черти ее принесли!» Был вызван участковый, к которому не раз обращались соседи Мухиной. Он не смог внятно ответить на прямо поставленный вопрос Беллы. «Почему вы не приняли меры, получив сигнал о нарушении закона о тишине в ночное время?» Поднимался вопрос о том, что неоднократно жители дома, где жила Марина, звонили в полицию, замученные очередным ночным разгулом, но наряд просто не приезжал. Командированный на суд полицейский офицер краснел, потел и беззвучно шевелил губами, буравя яростным взглядом дотошную адвокатессу. Были приведены записи дворовых видеокамер, где гости Мухиной расходились после очередного веселья. «Московский, не спи!» — орал во все горло один парень. «Без четверти пять!» — перекрикивал его другой. Две девицы сварливо доругивались на ходу и в конце концов чуть не вцепились друг другу в волосы. И это происходит каждую неделю при полном невмешательстве представителей органов правопорядка. Дождавшись окончания очередного видео, произнесла Измайлова. «Ревущая музыка до рассвета, танцы, вопли и вот такой большой театральный разъезд. А если добавить еще привычку Марины Аркадьевны слушать без наушников в машине включенную на полную громкость музыку и вести во дворе длительные телефонные разговоры на повышенных тонах, то картина получается совсем безрадостная. И все это абсолютно безнаказанно, с чувством, что ей по каким-то причинам все дозволено. Стоит ли удивляться, что у одного из соседей гражданки Мухиной не выдержали нервы, и он в состоянии аффекта выплеснул с балкона ведро воды?» «Да что ты лепишь про аффект, цыганье помойное!» — не выдержала Марина. «Ваша честь, пусть внесут в протокол, что ответчик оскорбляет адвоката истца», — невозмутимо обратилась к судье Измайлова. Судья, женщина средних лет, мрачно посмотрела на нее и постучала молотком, призывая к порядку. Она же разбирала не так давно дело о причинении Мухиной материального и морального ущерба, и там все решилось быстро и без осложнений. Савелий Марков был признан виновным, и ему направили исполнительный лист. Теперь так легко отделаться не получится. В дело вмешались юристы Когана, которые заставят обратить внимание и на обращение соседей с жалобами на ночной шум, и манеру Марины Аркадьевны, припозднившись на работе, подолгу вести во дворе у своей машины эмоциональные разговоры по телефону, и маленькую пенсию Маркова, из которой планировалось высчитывать компенсацию нанесенного Мухиной ущерба, и новые телефоны-сумочку Марины Аркадьевны, купленные еще до того, как поступили первые выплаты. «Вот вам еще один сюжет». Измайлова щелкнула пультом. «Запись с дворовой камеры, вещдок номер». Красная машина Мухиной с распахнутой дверцей стояла во дворе у детской площадки, и Марина, сидя за рулем, неспешно перебирала бумаги в папке. В салоне ревела музыка, и юношеский басок исполнял песню про какую-то девушку, танцующую в разорванном платье, смачно сдабривая текст нецензурными словечками. На просьбу какой-то бабушки, которая привела на площадку внука приглушить песню, Мухина огрызнулась. «Днем имею право! Не нравится, сидите дома, вечно вы всем недовольны!» А вот Марина выходит из машины. В углу экрана указано время записи 23:21. Шумно ругается по телефону с какой-то овцой драной. «Подобное происходит регулярно», — подытожила Измайлова. «Вот я и хотела бы знать, почему Марина Аркадьевна считает, что может игнорировать закон о тишине после 23:00, и почему никто не развеял ее заблуждение. И почему вы, ваша честь, не задались этим вопросом в прошлый раз, а лишь признали ответчика пострадавшей и удовлетворили ее требования компенсации, тем самым дав госпоже Мухиной индульгенцию на дальнейшее поведение в подобном стиле». В зале загудели, среди зрителей было много соседей Савелия Петровича и Марины, и они соглашались с Беллой. «Правда, почему?» «Петровича выплачивать обязали, а ей хоть бы слово сказали, гуляй, не хочу. От нее весь дом ходуном ходит, каждую пятницу шабаш устраивает. Всем наплевать, можно ведь и довести людей». Судья долго стучала молоточком по столу, добиваясь тишины. Измайлова терпеливо ждала. Наконец, все стихло, и дама в мантии хотела ответить адвокату. Но тут из зала раздалась резкая стаккато Марины. «Нормально, да?» Мухина с ненавистью смотрела на Маркова. «На компенсацию у тебя денег нет, а на адвокатшу нашлись. Бедненьким хотел прикинуться терпилкой, а сам...» «Почему вы мне все время тыкаете?» Возмутился Марков. «Я на полвека вас старше!» «Ай, как заслужил, так и обращаюсь!» Фыркнула девушка. «Это раньше за возраст уважали, а сейчас за реальные заслуги!» «Между прочим, Савелий Петрович – нейрохирург с 40-летним стажем», – парировала Белла. «На его счету не одна сотня спасенных человеческих жизней. И награды за трудовые заслуги, перечень их приобщен к делу. А каковы ваши заслуги, Марина Аркадьевна, если вы ставите себя выше других?» «Да пошла ты, Чавелла!» – не выдержала Марина. «Ответчик!» – судья крепко стукнула молоточком по столу. «Последнее предупреждение. Вам будет выписан штраф за нарушение порядка в зале суда». «Да и мои заслуги очевидны», — как ни в чем не бывало, продолжала Белла. «Хоть пятая графа у меня не совсем, как вы считаете, правильная. Я один из ведущих адвокатов Петербурга. А чем можете похвалиться вы? Мы вас внимательно слушаем». Марина сверкнула глазами, жалея, что не может послать оборзевшую бабу туда, где ей самое место. Белла прошлась по залу, остановилась рядом с Мариной и, так, чтобы услышала только Мухина, произнесла. «Марина Аркадьевна, тянуть волынку не в ваших интересах. Дела простаивают, доходы не поступают, начальство сердится. Я о тех делах, которые вы не хотите светить перед сторонними юристами». Опалив остолбеневшую Мухину насмешливым взглядом, брюнетка отошла. Марина прикусила губу, рискуя испортить результат работы косметического хирурга. Об этом она недавно разговаривала с Юлианом в каком-то ресторанчике неподалеку от Анечкова моста. Юлик ее строил за то, что из-за тяжбы с Марковым и вмешательства команды Когана пришлось притормозить кое-какие дела, чтобы хитрозадая адвокатша не сунула туда свой любопытный нос. Но как об этом узнала Измайлова? «Ее точно не было в ресторане. Кроме Марины там сидели мужик и две бабы, и ни одна из них не напоминала Измайлову. Вот уж точно, впору поверить в цыганскую магию. Словно у этой пронырливой бабы везде есть уши. Или она смотрит в хрустальный шар и вылавливает из астрала все, что хочет знать. Как она узнала о разговоре с Юлианом? Намек совершенно очевиден, и дурой надо быть, чтобы не понять его. Да, от претензий к старикану соседу придется отказаться. Может даже сказать «признаю, раскаиваюсь, извините». Пусть соседи поддавятся. А то если Измайлова начнет шариться в их фирме, она непременно до всего доищется. Питбуль, а не женщина. И тогда Юлик меня убьет реально. А получить пинка под зад не хочется. Где я еще такую непыльную работу найду?» Обдумав это, Марина подняла руку, чтобы попросить слова, и скользнула взглядом по залу. Через проход сидела статная женщина лет 35-40 со стильной стрижкой пикси в сером брючном костюме и черном бадлоне. Мухина сразу узнала ее. Это та самая суровая дамочка, которая так резко припечатала ее в ресторане. Марина была не глупа и быстро увязала ее появление в суде с поразительной осведомленностью адвокатессы. «Поняла, облажалась я реально». Савелий Петрович не верил своему счастью. По решению суда его освободили от всех материальных обязательств перед гражданкой Мухиной. Марина Аркадьевна неожиданно встала и заявила, что претензий к соседу не имеет, признает свою вину, приносит свои извинения соседям и отзывает свой иск. «Ха, свежо предание», — думала Наташа. «Все они извиняются, когда возникает реальная угроза наказания за наглость и бесцеремонность. И могут извиняться очень даже искренне, лишь бы только не пришлось отвечать. А вот только как часто они сдерживают свое обещание, я больше так не буду». «Ай, ладно, главная цель достигнута». Белла смогла избавить Маркова от необходимости отдавать полпенсии этой барышне, которая и так, судя по ее виду, не бедствует. Видимо, риэлторский бизнес в самом деле прибыльное дело. Сумка и телефон у нее теперь лучше прежних. «Я рада, что врач-пенсионер не будет лет 10 сидеть на пустой ячневой каше, рассчитываясь с горластой соседкой». «А, ясное дело, что нифига она не раскаивается, и с большим удовольствием и меня, и Маркова послала бы по известному адресу», сказала Белла, когда они, выйдя из здания суда, курили на улице. «Но главное, я добилась того, что она забрала свой иск, и со сверхлояльным отношением к ее гулянкам будут разбираться. Закон о тишине для всех писан, в том числе и для мажорных красавиц с модными губами». «А что ты ей шепнула, отчего у нее сразу лицо вытянулось?» — спросила Наташа. «Я видела, как она сразу утратила весь свой гонор. «Это тебе спасибо», — улыбнулась Белла. «Очень кстати ты оказалась рядом с ней в ресторанчике, когда она обсуждала по телефону очень интересные вопросы». «Ай, в самом деле, бог шельму метит». «Хорошо, что я не рявкнула на нее сразу же и услышала интересные вещи для осветила питерской адвокатуры». «Ой, не льсти мне, Наташка! По сравнению с Ефимом, я еще подаван». 6 лет практики и несколько десятков выигранных процессов – это уже немало. Не напрашивайся на опровержение, Лестрендж». Словно в ответ зазвонил Беллин телефон. «Измайлова слушает. Добрый день. Что?» «Понятно. Ждите, я еду». «Ой, ну вот», – вздохнула Белла, пряча телефон. «Не дают бедному адвокату даже прикурить спокойно. Опять труба зовет. К ужину меня дома не дождутся. Опять ночью приеду». Из здания суда вышла Марина Мухина. Сердито зыркнув на Наташу и Беллу, она гордо прошагала к своей машине, шваркнула дверцы и так энергично выехала задом с парковки, что чуть не шибла велосипедиста из службы доставки. Чернявый паренек уронил короб и разразился бранью. «Пешком ходи, макака рукожопая!» Заключил курьер, чертыхаясь, поднял короб и уехал. «Хе-хе, эффектный выезд оскорбленной в лучших чувствах принцессы обернулся гротеском!» — хихикнула Белла. «О, скорее, водевилем!» — уточнила Наташа, и подруги рассмеялись.